Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И меня всегда интересовали предельные темы. Вот ведь интересно, можно ли поговорить по радио о молчании? Или молчание – это тема, которую не говорят? Что хочет человек, когда он молчит? Что хочет сказать человек, когда он молчит, дорогие радиослушатели? Зачем он это делает? Почему в нашей русской православной культуре целые разделы духовных практик, духовного подвига начинаются с молчания? Молчание в нашей жизни и в обществе, молчание каких-то социальных групп, молчание личности, молчание, в конце концов, за дружеским столом. Это лучше бесконечного говорения или хуже? И вообще, не нужно ли нам иногда помолчать? Или молчание для вас – это страшно, это какой-то болезненный вопрос, потому что мы с вами иногда очень боимся молчать. Я, во всяком случае, знаю много таких людей, которые боятся собственной тишины. Им нужно все время говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. И, наверное, мы, радиоведущие, в общем, как-то неминуемо оказываемся в числе этих людей. Может быть, стоит все-таки попробовать поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон это 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 телефон, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Когда молчите вы? Когда обижаетесь, когда вам нечего сказать, что имеете в виду, когда молчите? И почему так часто в русском языке звучит это словосочетание «молчание – золото»? Все, что мы можем сказать о молчании по телефону 495-956-1514, еще раз напомню, это постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну, а музыкальные паузы. Вчера было 90 лет Александру Галичу, и поэтому я позволю себе 2 недели подряд сопровождать наши разговоры его бесконечно мудрыми и совсем не устаревающими, несмотря на смену социальных формаций, песнями. Ну вот, например, «Вечный, как само молчание», старательский вальсок, 956-15-14. Ждем ваших звонков. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишескую дань, и закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль. Ни в пустыне, ни к полюсу холода, ни на катере, к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза, сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники, отшумели и сгинули с молодым. А молчальники вышли в начальники, потому что молчание золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маяка, но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы это знаем, доходней молчания, потому что молчание золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Ну что ж, вот самая знаменитая когда-то песня о молчании, как неком, наверное, ведь действительно самом мощном социальном призыве, который во все времена действовал в России. Кто из нас, из вас, втайне не говорил, тайно или явно, не сообщал этого своим детям? Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. Может быть, действительно стоит молчать? Однако само по себе молчание мы периодически совсем не понимаем. Вот что спрашивает один из наших постоянных радиослушателей. Здравствуйте, серебряные нити. Вот насчет вашей сегодняшней темы «Молчание и молчаливость». Не скажете, само по себе молчаливость – это достоинство человека или недостаток? Если недостаток, то нужно ли с этим бороться? И возможно ли вообще? И еще, если, скажем, сидишь за праздничным столом, ну там сослуживцы, коллеги по работе или родственники что-то отмечают, то какая модель поведения является наиболее правильной? Если ты молчишь почти все время, но только изредка реплики вставляешь, поскольку это твоя молчаливость, это твоя естественная линия поведения. Или более правильным является, когда человек болтает без умолку, трещит, ну как бы изображает из себя душу компании, пытается выглядеть душой компании. И последнее вот. Молчаливый человек и скромный человек – это синонимы вообще? И может ли человек молчаливый быть одновременно и скромным? Или это все-таки разные вещи? Спасибо. До свидания, Алексей. Ну вот действительно, а может ли быть человек молчаливый одновременно и скромным? И вообще все эти вопросы... Наверное, не ко мне, а сначала к вам, дорогие радиослушатели. Может быть, вы попытаетесь на них ответить. А я хотел сказать для начала только то, что мы с вами снова как-то вынуждены, по-моему, молчать, только теперь уже по каким-то совершенно иным причинам. Современная культура представляет из себя что-то вроде тотальной международной империи болтовни. Современные средства распространения информации, ну вот все, кто бывает в гостях в интернете, со мной, наверное, не смогут не согласиться, породил такой мощный всплеск непрерывного пустословия, которого человечество попросту не знало. В интернете можно найти десятки и сотни страниц, посвященных разговорам ни о чем. Ну, то есть вообще ни о чем. Чмок, чмок, чмок. А я рад, что ты здесь, а я рада, что ты здесь. И так страницами, страницами, страницами. А еще Хайдеггер писал когда-то, что человек в царстве техники оглушен и ослеплен потоком болтовни, а поэтому бессилен внимать бытию. И вот это вот сочетание какой-то первоосновы человеческого бытия с молчанием, наверное, мы почему-то и утратили. Поток болтовни непрерывно мешает слушать самого себя и, по-моему, на сегодняшний день делает молчание чем-то неприличным. Доброй ночи, Илья. Илья, Илья, вы из города Лысково, да? А я неправильно все время произношу название, да? Ну, ничего да? страшного. Здравствуйте. Сложно назвать город. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, программа «Сергей Дмитриевич», а также доброй ночи всем радиослушателям. Я хотел в сегодняшней непростой теме обсудить таких два очень довольно непростых аспекта молчания, как молчание духовное и молчание социальное. Духовное молчание, как мне кажется, это когда человек дает обет молчания, или как Сергий Радонежский, или как Христос уходит в леса, пустыню, и там держит этот самый обет молчания. Мне кажется, в эти самые часы, минуты, дни молчания в человеке проходит очень довольно сложный процесс. Мне кажется, что в это время в нем что-то внутри перегорает. Какая-то сущность, которая мешает его духовной инициации. Это на самом деле, как вы говорили во вторник в тренинге «Простые истины», это такая символ такой смерти. Что-то умирает внутри человека, перегорает, а из этого пепла появляется как бы духовная искра. И из этой божественной искры человек осветляется и получает божественное откровение. Но это, как говорится, духовное молчание. Вот сейчас, конечно, вы сказали, что человек заполнен, и интернет, и вообще все общество заполнено пустословием. И это на самом деле так. Но у нас все-таки есть такой парадокс, как социальное молчание. Люди сейчас, как мне кажется, говорят много об одном, но многое забывают. И об другом. И сейчас социальное молчание, или, проще говоря, равнодушие, у нас даже, по-моему, была такая передача, оно сейчас очень сильно распространено. Человек забывает очень более важных вещах. Давайте, мне кажется, Илья. Можно я вас перебью? Давайте попробуем все-таки, ну, как-то вместе разделить, что же такое социальное молчание и вообще зачем человек молчит в обществе. Мне кажется, Александр Геннадьевич, что люди, наверное, все-таки не умеют пользоваться словом. Они его не ценят. Считают, что слова, они ничего не стоят. Что это дым и все. И они ну так вот, это же... Это же и есть... На почтампе, когда мы отправляем телеграмму, платя за каждое слово. Но это не так. Мне кажется все-таки, что слова, они имеют и гораздо большую ценность. Можно, Илья, я вас перебью? Пожалуйста. Я хотел сказать, что, пользуясь языком Хайдеггера, я до сих пор точно не знаю, мне очень стыдно, я все время путаю ударение тоже в слове Хайдеггер. По-моему, Мачо все-таки Хайдеггер, да. Ага. Я хотел сказать, что он, у него сложный достаточно язык. Но он блестяще сказал, что оглушенность сущим привела к забвению бытия. Человек вот этим, вот этой непрестанной звуковой игрой, которую я назвал пустословием, но она же не только пустословие, правда? Угу. Мы книгами, средствами массовой информации, электронными средствами массовой информации достигли такой искушенности в вот этой языковой игре сложнейшей, в плетении языковой ткани, мы настолько детально, настолько подробно, настолько болезненно, настолько страстно, настолько равнодушно описали мир, что за этими бесконечными описаниями, которые невозможно ни прочесть, ни изучить, ни понять, мы вдруг утратили что-то. Мир распался на фрагменты. Что-то такое, что мы называем бытием, стало ускользать. Именно из-за этого бесконечного пустословия. Но Александр Геннадьевич, вот, мне кажется, очень хорошо сказал Федор Михайлович Достоевский о молчании вообще о словах. Вот он сказал, я процитирую буквально три строчки. Внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас всегда глубже, а на словах смешнее и бесчестнее. Совсем обратное потом бывает, только у скверных людей. Вот прежде чем что-то сказать, ну и как пословица сказано, надо 7 раз отметить, а 1 раз отрезать, как в словах. Потому что слова, они очень ценные, и им надо обращаться очень осторожно. Слово можно убить, а слово можно и вылечить. И слова, хотя и как же и дела, они могут многое сделать и все-таки многое исправить. Но люди пока это, наверное, не понимают. Так вот, ведь я-то хочу сказать, для меня это очень важная мысль. Вот удивительно, но для того, чтобы слова снова приобрели свой смысл, по-моему, необходимо молчание. Да. Язык стал лукавым инструментом. Правда? А вдруг выяснилось, что рациональность, позитивность того, что можно выразить словами, того, что можно выразить языком, начало погружать человека в бесконечное количество разных ловушек. Правда? Реклама – это язык и призыв. Секта – это реклама, язык, призыв, обещания. И вдруг выясняется, что язык лукав, что очень легко обмануть, и человек иногда замолкает, перестает реагировать на язык других, уходя в своеобразную внутреннюю эмиграцию, если хотите. Он как бы отказывается верить языкам, которые звучат вокруг него. Он отказывается верить вот в эту словесную путаницу. Спасибо большое, Илья. Доброй ночи, Евгений. Алло. Есть Самара у нас на проводе. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Евгений. Да-да, доброй ночи. Рад вас слышать. Я также хочу вас поблагодарить от всей души за то, что вы подняли такую важную тему. И сложную. И хочу сказать вот что. Стараюсь сегодня быть немногословным, потому как молчание иногда очень помогает в таких ситуациях, когда, как в той песне, «Жизнь вся в суете, мчится не унять, очень нужно в нашей жизни главное понять». Ну так вот, это самое главное получается порой понять только после... Ну, не только, но после периода какого-то молчания. И кажется, даже именно вы в одной из передач говорили, что если есть какой-то неразрешимый вопрос, стоит просто сесть, какое-то время помолчать, побыть самим собой, и решение вполне вероятно появится. Но тут же хочу заметить, что вот с молчунами, о которых было сказано в начале передачи, с молчунами неинтересно. Короткий разговор между парнем и девушкой. Это реальность, быль. Значит, привет, как дела? Нормально. А у тебя? Тоже нормально. Ну, собственно, разговор ни о чем. Продолжая разговор дальше, получается следующая ситуация. Парень продолжает задавать вопросы, девушка ограничивается такими же односложными ответами. Ну, вот в некоторых случаях... Вот да-да. И поговорили, да? Вот и поговорили. Да, да, примерно так. И все-таки третья часть моей мысли заключается в том, что в некоторых случаях молчать просто нельзя. Когда речь касается чести, достоинства, каких-то основополагающих принципов, каких-то фундаментальных моментов. Конкретный пример. Хочу, чтобы это прозвучало на всю Россию, потому что это меня просто достало. У нас в Самаре сейчас проводится массовая вырубка деревьев. Во всех частях города. Во всех дворах. Причем массовая и одновременно точечная. То есть вырубаются не все деревья, вырубаются как бы по нескольку деревьев. Невооруженным глазом это незаметно. Но человеку, который, скажем, слишком иногда чувствительно воспринимает жизнь, как я, это заметно очень сильно. Поэтому, если кто-то из Самары сейчас меня слышит, я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, в таких случаях, я считаю, молчать нельзя. И не далее, чем завтра, я собираюсь идти в департамент экологии и ЖКХ города Самары и ставить вопрос ребром. В связи с чем это происходит, что это за беспредел. Ну, это как иллюстрация. А мы, как всегда, желаем вам успеха. Спасибо вам, Евгений. Я вот что хотел сказать. Пока не звучит это, есть принципиально три причины, по которым человек молчит в общении. Он либо пытается что-то скрыть, либо он накапливает какую-то внутреннюю агрессию, или он пытается просто от этого общения ускользнуть по разным причинам. Он не может общаться. Он не хочет общаться, ему неприятны люди, которые общаются. Наконец, ему просто нечего сказать. Ну вот, я сейчас возьму еще один звонок, потом уйдем мы на музыкальную паузу. Я хочу напомнить вам, что существует еще одно необыкновенно важное форма молчания в общении. Это молчание любви. Это некое состояние, в котором человек, мужчина и женщина, не может говорить о своей любви, хотя наполнен ею, но что-то мешает, что-то останавливает. Или не может ответить что-то на монолог, слова, претензии своего возлюбленного и молчит. Мне просто очень хотелось бы, чтобы мы вместе попробовали понять, а откуда берется это молчание, молчание любви. Доброй ночи, Галина Сергеевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вот вы сейчас вот подняли тему, она очень интересна, как все, что вы поднимаете, любые темы, и очень многогранна. И то, что вы сейчас сказали, вот конечно, даже одну грань, даже, вот, даже последнее, вот, что вы сказали, и то очень трудно за вечер все это обдумать, обсудить. Но я не об этом. Вот я хотела напомнить одну цитату какого-то мудреца, я не помню, Радио России когда-то там, в прошлом году. Говорили, вот слушайте, не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Как бы мне хотелось следовать этой мудрости, но, увы. Ну, а все. Что нужно сделать? А что нужно сделать для того, чтобы последовать? Чтобы следовать этой мудрости. Ага. Ну, мудрым надо быть, я не знаю. А что нужно сделать для того, чтобы быть мудрым? Вообще, как это возможно? Надо стараться понимать других людей. Но это так всегда. Стараться понять, о чем они... нужно сделать для того, чтобы понять других людей? Слушать, внимательно быть к человеку. Смотрите. Больше слушать, наверное, чем говорить. О, обязательно нужно замолчать. Правда? Да. И для того, чтобы, произнося слова, быть уверенным в том, что ты... быть уверенным в том, что ты произносишь свои слова, тоже нужно перед этими словами помолчать. Помните, ну, сначала, слова, то, помните, что приходит, помните, информация, это... помните, сначала сосчитать до 10, а потом говорить. Такое простое правило, а это ведь правило молчания. Да, и правил таких много, Вот, по-моему, есть еще одна песня Александра Галича, которая как раз имеет непосредственное отношение к этому правилу, что в суете надо обязательно найти способ помолчать. Начинаются день и дневные дела, но треклятая месса уснуть не дала. ломит поясницу и ноет бок. Бесконечной стиркою дом пропах. С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог, говорит Бах. С добрым утром. А над нами с утра, а над нами с утра, как кричит воронье на пожарище, голосят рупора, голосят рупора. С добрым утром вставайте, товарищи. И потом досыпаем и едем в метро, в электричке, в трамвае, в автобусе. И орут, выворачивая нутро, рупора победы и доблести. И с просонья бывает такая пора, что готов я в припадке отчаяния пошибать рупора, позбивать рупора и услышать прекрасность молчания. Под попреки жены исхитрись-ка изволь, сочинить переход из цедура в хамоль, от семейных ссор, от долгов и склок, никуда не деться, и делаешь вах. Но не печалься, Бах, говорит Бог. Да уж ладно, Бог, говорит Бах, да уж ладно. А у бабки инсульт, и хворает жена, и того не хватает, и этого, и лекарства нужны, и больница нужна, только место не светит Покедова. И меня в перерыв вызывают местком, ходит пред по месткому присядкою. Раз уж дело такое, то мы подмагнем, безвозвратную судим десяткою. И кассир мне деньгу отслюнит по рублю, ухмыльнется ухмылкой грабительской. Я пол-литра куплю, валидолу куплю, 200 сыру и 200 любительской. А пронзительный ветер, предвестник зимы, дует в двери капеллы святого Фомы и поет орган, что всему итог. Это вечный сон, это тлен и прах. Но не кощунствуй, Бах. Доброй ночи. Мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити». И пытаемся, мы говорим о молчании. Так вот, с точки зрения современного философа и социолога Эмиля Левинаса, один из ключевых признаков нашего с вами времени – это невозможность говорить, омерзение к говорению и слушанию благонамеренных и благородных истин. И я боюсь, что это как-то, возможно, даже люди этого не понимают, а это определило наше с вами бытие, этакое чувство двуликости, безнравственности, бесконечного говорения. Ну, и мы с вами сегодня о молчании. Доброй ночи, Олег Николаевич. Алло, Олег Николаевич. Никогда не молчу. Я вот никогда не молчу. В советское время меня антисоветчиком считали. Как чуть не так, я все поднимал шум. Сейчас меня коммунистом дразнят, понимаете? То есть, вот, молчать нельзя, поскольку, значит, если мы будем молчать, то страну вообще все разворует, разрушит. Как же бороться с коррупцией, например, если молчать мы будем? Значит, мы должны говорить, доносить, требовать расследования. А вот вы подняли тему, значит, какой, доносы. То есть, что такое донос? Есть две этики. Есть этика воровская, да? Там такой принцип. Молчи, падла, пасть порву. А есть гражданская этика. Значит, если ты видишь, что готовится преступление, ты обязан донести, иначе ты будешь отвечать в уголовном порядке за то, что ты знал и не сказал об этом, не донес, понимаете? Значит, в уголовном кодексе, по-моему, такая статья есть, если ее сейчас не выбросили. Спасибо. Спасибо, Олег Николаевич. Хотя это, наверное, ну, скажем так, реакция на наши передачи о доносах. Но вот только как бы, наверное, можно, если не молчать и не задумываться, не делать паузу в непрерывном говорении, можно случайно так вот, эх, развернись плечо, раззудись рука, и так вот по инерции передоносить. Это наша болезнь такая. Не то, что мы не доносим, а то, что мы перед тем, как донести, не можем сесть и подумать. Вот эта проблема, вот эта вот, которую я слышу в речи Олега Николаевича, это проблема паузы, паузы, чтобы сесть и подумать. И не более того. Здравствуйте, Николай Николаевич. Николай Николаевич, из города, добрый вечер. Из города Дмитрово вы, да, Николай? Да, я ваш постоянный слушатель и внимательно слушаю все передачи, когда дома нахожусь. Я вот так получилось неожиданно, что моя реплика, которую я сейчас хотел бы высказать, она связана с предыдущим высказыванием радиослушателя. Ну, во-первых, молчание, конечно, тема очень большая, огромная тема, и молчание, молчание рознь. Вот что касается того, о чем сейчас говорил радиослушатель, с моей точки зрения, молчание иногда может быть обратной стороной доноса. Так, например, когда молча... Собственно, поднимает... молчание может быть доносом, да? Вот. Вы знаете, молчаливый донос. Это когда поднимают руки, когда Пастернака исключают из Ну, вообще, вообще говоря, вот, да, когда даже сегодня у нас Евгений говорил, что вот вырубают деревья, то как бы это еще французские постмодернисты, они всегда говорили, что власть, она никогда не молчит, но она все время умалчивает. Вот, видимо, деревья вырубают в таком состоянии умалчивания. Есть такое понятие. И вот это вот умалчивание о чем-то, оно и мы, наверное, путаем все время, когда мы говорим об умалчивании, и это такая обратная сторона доноса, действительно. И когда мы говорим о молчании, потому что молчание – это попытка прикоснуться к некой истине, которая всегда существует внутри нас, и умение доверять этой истине, потому что когда мы замолкаем, какой-то такой шум в голове, попробуйте взять такую задачу, просто 2 часа помолчать. Не подвиг молчания годами, а 2 часа помолчать. Вдруг огромное количество вещей от такого простого упражнения становится понятнее. Простите, ради бога, Николай Николаевич, что я вас перебил. Алло. Алло. Нет Николая Николаевича. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да-да, алло. Я в эфире, да? Да, да, мы с вами в эфире. Знаете, вот я слушала вашу передачу, и у меня как бы встречный возник, ну, идея или вопрос, я не знаю. Вы говорили о молчании, а вот меня уже, который месяц или, может быть, даже год, меня волнует проблема не, ну, я не знаю, если так можно выразиться русским языком, не говорение. Вот, допустим, человек, когда со мной общается, да, скажем, на работе, он меня называет так, как нужно, да, по имени отчеству. А когда мы вместе с ним оказываемся, то, скажем, мы с ним нелегально встречаемся. Он не может меня вообще назвать никак. Только на «ты» и все. Больше никак. Почему это происходит? Хотя я вижу, что его тянет ко мне. Ну, так он не свободный человек, и я тоже, в принципе. Имеется... Но назвать меня никак не может. Почему это происходит? Ну, а как вы сами думаете? Кстати, очень важный вопрос. Мы ведь сейчас о молчании и любви. Я, мне да, кажется, котором... я чувствую, что он просто стесняется, может быть. Что такое стесняется? Ну, вы же, я думаю, да, не юноша с девушкой, которым по 16 лет. Ну, тут, знаете, вопрос в том, что он младше меня намного. В этом вопрос. А, хорошо, я попробую, как смогу, Ирина, честное слово, ответить на этот вопрос. Угу. Уж больно мало осталось времени. Давайте сначала послушаем Елену. Она ждет нас из Ярославля. Ага, ладно. Хорошо? Елена, доброй ночи. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Александр, я хочу сказать, что когда человек излишне болтлив, скажем, он пытается, в общем-то, достичь некого равновесия в себе. Ну, таким вот, возможно, неосознанным способом. И молчание, может быть, когда оно, ну, скажем, для человека тягостно, ну, скажем, человек хочет избавиться от молчания в этом случае. Это некое достижение равновесия. Если, скажем, возьмем аспект любви, молчания любви, то, в общем-то, это же чувство, любовь. И люди, когда нас очень сильно, ну, как бы через чувства друг друга воспринимают, то, собственно, происходит именно настройка. Здесь слова в данном случае, они могут мешать этому сонастраиванию. И тогда люди, если действительно чувствуют друг друга, они же без слов друг друга понимают. И, ну, например, могут люди, даже не договариваясь, прийти какое-то место встретиться там, или еще какие-то события совершенно спонтанные, случайные происходят. Именно на таком уже невербальном уровне. Еще есть вот такое понятие, как звук. Вот. Да, извините. Звучащий. Ирин, можно, есть у вас еще 30 секунд, я хочу вас перебить и вот что сказать. Посмотрите, что важно. Молчание всегда возникает и означает некий предел, как математический знак лимита. Предел чувств и предел языка. Конечно же, предел языка каждого конкретного человека. Вот этот мужчина в звонке Ирины. Его душа, видимо, разрывается между чувствами к... Я так понимаю, может быть, я не прав, к двум разным женщинам. И он от этого, находясь на неком пределе чувств, он для того, чтобы разобраться, замолкает. И молчание означает, что он на пределе. Да, для христианства, которое существует вот на этом тоже, на своем пределе, оно существует в неком предельном напряжении между Богом Логосом, которому посвящен язык, и Богом скрытым или сокрытым, которому посвящено молчание. Да? Молчание существует, если вы помните, апофатическое и катафатическое богословие. Катафатическое богословие – это богословие языка, удивления, радости. Или апофатическое, которое идет через отказ от реальности мира к сокрытию и таинственности. Только молчание позволяет к этому прикоснуться и на пределе какого-то душевного состояния разобраться в истине в себе. Человек, который вынашивает некую агрессию, замолкает, потому что это тоже предельное состояние души. Человек, обманувший и чувствующий свою вину, замолкает. Извините, ради Бога. Елена, вы здесь еще с нами? Алло? Нет, нет уже Елены. Человек, чувствующий свою вину, замолкает, потому что ему надо в чем-то разобраться. И вот это самое молчание — это и есть способ прикосновения к истине. Потому что художник в молчании сначала прикасается к истине, а затем выстраивает художественное слово или текст, или картину, как некие вехи на своем пути от этой истины к нам. И вот, продолжая разговор о художнике, наверное, мне в заключение остается только сказать, что вот этот разговор об истине мы с вами продолжим послезавтра, в среду. Давайте еще раз поговорим о присутствии Бога внутри человека, об образе Божьем внутри человека. И на сей раз поговорим о Боге и слове творчества. Наше время, к сожалению, истекло. Спасибо всем. До следующих встреч. Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300, почему? Тучка набегает на чело, а папаша режет ветчину, а папаша режет ветчину. А папаша режет ветчину и не отвечает ничего. Снова замаячили бы боль, снова рвутся мальчики в пыль, бой. Вы их не пугайте, не отваживайте. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, как и почему, спрашивайте, как и почему, как. От чего и почему? Спрашивайте, мальчики, отцов. Сколько бы ни резать ветчину, сколько бы ни резать ветчину, сколько бы ни резать ветчину, надо отвечать в конце концов. Но в зрачке хрусталики вдруг муть, а старые сандалики ужмуть. Ну не жалейте, смешивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте. Спрашивайте.